На ее месте я оставил бы кошек, собаку и все прочее прямо здесь. Прокрался бы до угла на цыпочках, а потом бы просто-напросто удрал далеко-далеко. Я знаю, потом начались бы угрызения совести и ужас перед тем, что сделано, и отвращение к себе. Но это потом. Однажды я сидел за рулем своей развалюхи. Да, у меня была машина в одном из закоулков моей жизни. У меня даже есть водительское удостоверение, не знаю, куда я его дел. Так вот, драндулет сломался прямо посреди бульвара Сен-Жермен. В середине чудовищного движения. О, ничего страшного. Всего-навсего отказала эта дрянь. Переключатель передач хода, который заедает каждый раз при остановке. Каждый раз подлюга такая. А остановки? Представьте, через каждый метр. И аккумулятор сел. А я пытаюсь перехитрить этот проклятущий двигатель, переключаясь на нейтральную передачу и быстрее левой ногой проскользнуть за правую, намертво прижавшую тормозную педаль, нажать на педаль акселератора, врум-врум, только бы не заглох. О, черт! Я запутался в собственных ногах, не успел, но все же мотор завелся. И тут моя развалюха прыгает на тачку, остановившуюся прямо перед ней, и все эти идиоты сзади, спереди, справа, слева, с мордами, перекошенными от ненависти и презрения, осыпают меня страшными проклятиями. Этого я совсем уже не могу переносить. Выглядеть идиотом — самое худшее на свете. Это может толкнуть вас на подвиг или на самоубийство. Я уже был готов на то и на другое. Все смешалось в моей голове. Эта злосчастная дерьмовозка, мои дурацкие бестолковые ноги и все эти разъяренные рожи вокруг, сигналищие, изрыгающие проклятия, крутящие пальцем у виска, как будто им самим никогда не приходилось ломаться, попадать в дурацкое положение. Нет, никогда они не испытывают сомнений, всегда знают, что нужно делать, и делают это тютелька в тютельку, вонючие идиоты. Ну так вот вам, я захлопнул дверцу, бросил тачку тут же посреди бульвара, прямо напротив модного бистро. Да, вот так, зажатые в океане жестянок, как изюминка в рисовом пироге. Я смылся, куда глаза глядят, мне надоело. Пусть сами выпутываются. А я бы помчался за утешением к мамочке, если бы она еще была жива. Вот я каков. Вот я каков, но тут примешивается эта паршивая гордость. Или жалость. Или назови это как хочешь, которая высовывает свой нос именно тогда, когда не надо. И заставляет меня делать такие вещи, каких я никогда не стал бы делать по собственной воле. Я хочу сказать, по своей настоящей собственной воле. Потом, конечно, я сожалею, называю себя дураком и пижоном. Да. А сегодня это происходит так. Я кладу ей руку на плечо с видом старшего брата и говорю: «Поехали ко мне на эту ночь, чтобы вы успели прийти в себя. Завтра вы сумеете что-то придумать». Вот, я это сказал. Она поднимает голову, поворачивает ее. Я стою слева от нее. Она смотрит на меня снизу вверх с серьезным видом. Без удивления, без облегчения, просто смотрит. Она говорит: «К вам? А что у вас? Квартира? В муниципальной многоэтажке? Вот именно, две комнаты. Там небольшой беспорядок, но я сумею освободить местечко для вас». А ваша жена, ваши дети...